не слежу за временем, Питту. Бренди. Бренди — отличное лекарство. На пустой желудок я не ваш муж, мадам, но для сердца это нехорошо. Бренди, Питту. Бренди. Моя мать всегда запрещала держать бренди в доме. Я помню, она говорила отцу: хочешь кончить жизнь самоубийством, прими мышьяк сразу, будет проще. Сара отпивает глоток бренди. Ваша мать ничего не понимала. Она была просто сумасшедшей. Не понимала. Знаете, Питту, я должна кое-что сказать. Я весь внимание, мадам. Не вам. На всем белом свете есть только одно существо, которое способно меня понять. Я должна говорить с ним. С кем? С Оскаром Уайльдом. Ну, нет. Странно. Совсем недавно вы, наоборот, отказывались сыграть женщин. Я уже не отказываюсь. Я ни от чего не отказываюсь, мадам. Я сыграю любую, но только не его. Кстати, мадам, Оскар Уайльд умер? Да, умер, да, действительно умер. Он вам не нравился как писатель? Почему? Кое-что было очень забавно. Ну, если он сумел заставить вас смеяться, это, наверное, большое достижение. Не думайте о нем плохо. Плохо о покойниках, ведь это грех. Ну, не такой большой, по сравнению с его грехами. Газеты писали... Газеты. Не заставляйте меня говорить все, что я думаю о газетах. Помните, что они писали обо мне? Последний раз я его видела на берегу Средиземного моря. Он смотрел на волны. Я подошла сзади. Он сидел старый, больной. Приехал, чтобы погреться на солнце. А может быть, скрыться от кредиторов. И, конечно, он никогда не ожидал увидеть меня здесь. Закрывает глаза Питту ладонью. Питту долго сидит, не снимая ее руки. Затем поворачивается к ней. Сара, дорогая моя, я никак не ожидал увидеть вас здесь. Божественная Сара. Люблю делать сюрпризы, Оскар. Люблю удивлять. По-моему, всю жизнь нашу только этим и занимались. О, да. Мы оба жить без этого не можем. Да, вы правы. А я знаю, как удивить абсолютно всех. Мы не должны умереть никогда. Это будет грандиозный сюрприз. Хорошая мысль. Хорошая мысль, Оскар. Придется подумать, а? Придется подумать, не умереть. Думайте, думайте. Пока вы способны смеяться, воспринимать веселье, пока вы живете на сцене, в ваших бессмертных ролях, нет времени думать о смерти. И она приходит очень легко, незаметно. Но если вы уйдете от людей... А вы? Я умру на скаку. В бешеном разгуле. Боже, Питту в разгуле. Фу. Я играю, как умею. Разгул. Кто его знает? А может, он именно так и сказал бы, впрочем, не знаю. Снова начинает игру и внимательно смотрит на Питту. Мой бедный Оскар. Почему красный? Красный, как рак. Сколько вы сидите здесь без шляпы на солнце? Она раскрывает зонтик и оказывается под ним вместе с Питту. Давно, дорогая, а где еще сидеть? В номере? В номере там тихо и пусто. Я этого терпеть не могу. В баре. Там хоть и разговаривают, но стоит мне прийти, как все переходят на громкий шепот. Сплетничают обо мне. Мерзко. Вот в кухне я получаю удовольствие. Я там не ем никогда. Я там смотрю, как повар ловко вынимает из воды лангустов. У лангустов нет нервной системы, так говорят. И еще говорят, что когда их убивают, они издают крик, странный крик, похожий на смех. Смех лангусты, издевательский смех. Но этого никто не слышал, ходят слухи. Да, смех перед смертью. Страх, да, поразительно. А в тюрьме вам было очень плохо, Оскар? Нет, не очень, противно. Понимаете, Сара, все очень правильно. В Все выхолочно, такая бездушная холодная стерильность. Примитивная одежда, примитивная еда, примитивная постель и вся эта охрана одноклеточная. Да, я плакала, Скар. О, Сара Бернар плакала обо мне. Ради одного этого стоило жить. Теперь мне совсем не жалко того времени. О, Скар, дорогой! Она закрывает зонтик и бросает его в сторону. Мне кажется, мадам Оскар Уальд просто хотел пошутить. А мне все равно, что он хотел. Важно, как я это поняла. Скажите, Оскар, вы помните 19 век? Он помнит. Ну что? Свет фонарей, свет канделябр. Да, дорогая, я помню 19 век. Интимный полумрак, платье, которое служит не только для того, чтобы прикрывать наготу. На столе икра из рыбы, которую только что выловили. Похороны, на которые люди приходят сами по велению души, без письменных приглашений. Все это было. Были личности, индивидуальности, веселые, мыслящие, разные. Виктор Гюго, Наполеон, Байрон, Гримальди. Все умерли. Их больше нет. Мы последние, Оскар. Последние романтики на этой земле. А теперь все носятся как полоумные. Суетятся неизвестно зачем. Усталые, измученные. Они тратят жизнь на поиски какого-то общего решения. Но сами они все равно разные. Какое решение? Чего? То, что устраивает одних, неприемлемо для других. Они нервничают, все нервничают и дерутся, истребляют друг друга. Мы были другими, Оскар. И мир был другой. Он не был идеальным, нет. Он и не мог быть идеальным, хотя бы потому, что в этом мире жили мы. Он был загадочным, таинственным. Сегодня они знают много, слишком много. Они даже знают, что солнце не бессмертно. Оно постепенно сжигает самое себя. И это знание давит на них. В 19 веке мы просто жили и не копались. Мы жили настолько надежно, что не было необходимости задумываться, как выглядит смерть. А как вы думаете, им будет интересно об этом почитать? Ну, возможно. Хотя у них достаточно бед и огорчений без наших мемуаров. Свои я уже написал. А я начала второй том. Мне помогает мой секретарь. Такой толстокожий, такой милый болван по имени Жорж Пету. Он очень похож на обидчивого. На обидчивого, симпатичного, но очень глупого пеликана. Не обижайтесь, Пету. Прощайте, Оскар. И не оставайтесь слишком долго на солнце. Это плохо для кожи. Не беспокойтесь, дорогая Сара. Меня позовут и отведут, когда придет время.